позывной «Князь 2». Глава 1. Володя, ты в порядке? Что-то ты бледный. Матушка не подошла ко мне, а так и осталась стоять возле отца, держа того за руку. Еще бы я не был бледным, столько раз умирать, но больше этого не будет. Я поднялся со стула и, не говоря ни слова, сложил ладони вместе и усилием воли выпустил магию на свободу. Полупрозрачное марево сорвалось с рук и накрыло столовую защитным куполом, одновременно замораживая все вокруг. Стало труднее дышать. Я с интересом проследил взглядом за застывшими в воздухе крошечными пылинками. Оглянулся, людьми позади меня замерли живыми статуями. Марью Андреевну магия накрыла, когда та открывала рот. Всегда бы так, я вздрогнул, вспоминая, как однажды она хватала за руки, пока я ставил защиту, и истошно орала на ухо. Думаю, прибью. Словами не передать, как меня достала эта женщина. Мотнув головой, я отогнал дурацкое воспоминание. Наталья же успела зайти за широкую спину матери, но осталась стоять, с любопытством разглядывая меня через ее плечо. А ее отец перед заклинанием скорчил кислую мину. Зуров же делал шаг в сторону кабинета, так и замер с занесенной ногой. Родители застыли, держась за руки, смотря друг на друга. С ними разобрался. Что делать дальше, я уже знал, не зря ж я столько времени я проболтался между жизнью и смертью. Отвлекаться больше нельзя, каждая секунда на вес золота. Сейчас рванет, взорвалась первая бочка, и я замер в напряжении. Выдержит ли моя магия, правильно ли я все сделал в этот раз? Волна жара и огня хлестко ударилась в купол. Замок хорошенько тряхнуло, по каменной кладке пробежали трещины, но стена устояла. Сработало, но расслабляться еще было рано. «Я справлюсь», — подбадривал я себя. Взрывы гремели один за одним, принося с собой хаос и разрушение. Правда, только с внешней стороны замка. В столовую ничего не просочилось, только люстра негромко звенела, слегка качаясь из стороны в сторону. Секундное затишье, и вот-вот должна рвануть последний заряд. Я выдохнул, слой за слоем укрепляя усилия защитный барьер, и приготовился к удару. Глубоко вздохнул, снова сложил ладони вместе и мысленно надавил на сферу силой внутри себя. Я решил остановить время не только в самой столовой, но и пропитать всю каменную кладку. Только это и могло всех спасти. Громыхнуло. Стены ощутимо дрогнули, по паркету прошла мощная вибрация, а снаружи лязгнул и оторвался литой подоконник. Мне через окно было видно, как его отбросило далеко за ограду. Этот взрыв, последний, самый мощный. У меня почти не осталось сил. Пот со лба стекал ручьями, дрожали руки и колени, но я еще целых 5 минут напряженно ждал. Не рухнет потолок, не упадет люстра, не провалится ли пол. Вроде пронесло. Я окинул цепким взглядом столовую, все уцелело. Даже не осыпались лепестки роз в вазах, люди тоже не пострадали. Из груди вырвался вздох облегчения. Все получилось. Я справился. Устало упав на стул, я уперся взглядом в открытую бутылку вина, взял ее в руку, непривычно долго разглядывал этикетку. Винодельня Германов, каберне прошлого года. Пожав плечами, налил себе полбокала и одним махом опрокинул в себя. Рубиновая жидкость с терпким вкусом скользнула по пищеводу, и я почувствовал себя лучше. Теперь нужно вернуть времени привычный ритм. Я сконцентрировался и медленно, слой за слоем снимал защитный купол. Магия уходила неохотно, дрожала и в конце концов с тихим звоном лопнула. Воздух сразу наполнился пылью и гарью, и вечер продолжался как ни в чем не бывало. «Что случилось?» – обеспокоенно спросила матушка. «Ох, у тебя кровь из носа. Постой, я тебе помогу». Но я не позволил ей и шагу уступить, а подошел и крепко обнял. «Как же мне тебя не хватало!» – и улыбнулся. Матушка озадаченно посмотрела на меня, но потом морщинки на ее лбу разгладились. Она вытащила из кармана крошечный белоснежный платок и вытерла мое лицо. «Как же хорошо, когда ты улыбаешься, сынок!» «Да, он просто счастлив от перспективы жениться на моей Наташеньке», — встряла Марья Андреевна. «Владимир Иванович, полно вам переживать. Она у меня просто золото». Гнев вспыхнул во мне практически сразу. «Я ее тут спасаю, а она мне тут кровь сворачивает. Зараза! Знаете, что, Марья Андреевна?» Я обернулся к гостье, сдерживая нарастающую ярость. «Давайте-ка повременим с обсуждением брачного соглашения». Родители вытаращились на меня, а матушка сжала мое плечо. «Да что ты такое говоришь, Володенька? Знаешь, матушка, мое терпение не бесконечно». Я бросил ледяной взгляд в сторону Бушман. Должны же быть у людей какие-то границы, хотя бы границы приличия. А чем это так противно воняет? Марья Андреевна сделала вид, что не услышала меня, и я в который раз пожалел, что не позволил люстре упасть на ее голову. Кажется, во дворе что-то горит. Я дернул плечом, уже не скрывая раздражения. Думаю, вам уже пора, дорогие гости. У нас тут, знаете ли, серьезное происшествие. Видимо, рабочие что-то напортачили с ремонтом, неуверенно произнес отец и начал бочком двигаться мне за спину. А как же наши договоренности? Я заиграл желваками и почувствовал, как запылали от гнева щеки. Марья Андреевна, матушка подхватила гостью за локоток, не желаете ли травяного отвару? У нашей поварихи невероятно вкусный рецепт, и невинно захлопала глазами. Бушман сразу расплылась в улыбке и, подцепив за руку дочь, уплыла в малую гостиную вслед за матушкой. На прощание мне достался неодобрительный взгляд от Софьи Владимировны. Ничего, потом еще спасибо скажет. Зуров проводил женщин взглядом и сдавленно закашлялся, изо всех сил пытаясь скрыть смех. Михаил Витальевич покачал головой, шумно выдохнул и беспомощно развел руками. Мол, что я могу сделать? Продолжая пылать от гнева, я поспешил выйти во двор, чтобы оценить весь масштаб бедствия. Остальные переглянулись и пошли следом за мной. Едва мы вышли из столовой, навстречу, шаркая начищенными до блеска ботинками, выполз Илья Сергеевич. «Господа, прошу меня простить, но там во дворе что-то взорвали». Я мысленно усмехнулся, даже бомбы не могли заставить двигаться его быстрее. Хотя мне был известен секрет скорости, но применять его сейчас не собирался. Все-таки этот и очень медлительный дворецкий в этом замке смотрелся очень органично, да и слышно его издалека. «Да-да, мы как раз туда», – торопливо сказал отец. «Хотите с нами?» «Нет-нет, что вы», – отшатнулся Илья Сергеевич, – «я только хотел уведомить вас». Отец заверил его, что все проверит лично, и мы вчетвером выскочили на улицу. А там творился настоящий кошмар. Внутренний двор теперь напоминал кадры из кино про апокалипсис. Некогда мощеную дорогу разворотило и целиком засыпало землей, под стенами замка появился глубокий овраг, а все вишни, заботливо высаженные матушкой, раскидало по окрестности, словно спички, некоторые из них упали далеко за ограду. «Это что такое?» Не веря своим глазам, спросил отец. «Володя, это не я. Я не просил делать ров перед замком. Володя, я им такое не приказывал. Я прекрасно его понимал, у самого глаза на лоб вылезли. Не думал, что все так плохо», задумчиво протянул я. К замку начали подтягиваться зеваки из деревни и прислуга. Среди них я заметил и могучую фигуру Катюшеньки. Уцелела. Я пробежал глазами по внешней стене замка. Пострадала только часть кухни, на нее пришелся первый удар, да и то по касательной. Выбитое окно можно вставить, а вот нервы нашей поварихи для меня дороже. А та уже вовсю помогала убирать завал и активно махала лопатой, которая в ее руках казалась детским совочком. «Как они такое сделали?» – удивился Бушман. «Тут больше похоже на хороший взрыв, а то и не один. Помню, в армии, когда меня поставили над ротой подрывников, они что-то похожее провернули на поле боя, но я не слышал грохота взрывов». Он ходил по краю вывернутого наизнанку газона, осторожно трогая мыском сапога комья земли и камни. «Да куда уж вам, дорогой будущий возможный тесть, такое слышать? Вы и не могли», — подумал я, но вслух сказал. «Стены замка слишком толстые, возможно, из-за этого вы и не заметили». Отец и Михаил Витальевич согласно кивнули и продолжили наблюдать, как двор заполняется людьми. Я направился к ним, чтобы скоординировать действия, выдать инструменты, что нашлись у прислуги, а заодно и послушать разговоры. Оказалось, что канонаду расслышали даже сквозь музыку в кабаке. Кто-то видел, что и само здание тряхнуло, но я не поверил. Его с пригорка не видать, слишком большое расстояние. Настюшка, вся перемазанная углем и сажей, бегала с графинами, раздавая рабочим стаканы с лимонадом, и когда успела только приготовить. Покачав головой, я отправил группу местных растаскивать завалы деревьев, хотя какие там завалы из вишен. Хорошо, что матушка этого не видит, она их очень любила. Нужно будет выделить бюджет на восстановление сада, и двор заново мостить придется, и ров засыпать, и внешнюю стену замка ремонтировать. Хватило бы денег. Мне срочно нужно было еще одно, а лучше несколько, задание от Гласса, чтобы разгрести последствия взрывов. Ведь деньги имеют совершенно неприятное свойство быстро заканчиваться. Пока организовывал расчистку, внимательно следил за толпой. Вдруг кто-то из них окажется тем самым подрывником, однако все работали от души, и никто не выглядел подозрительно. «Владимир Иванович!» Крик Окунева выдернул меня из задумчивости. «Все целы, никто не пострадал», управляющий спешил лично узнать, что стряслось. «Да, Никита Александрович, все целы», я пожал ему руку. «Сам не пойму, что взорвалось. Как там Лерчик? Лучше?» «Да, лучше». Еле уговорил его не вставать. «Хотел бежать вас спасать», тряхнуло, прямо сказать, знатно. «Я-то даже подумал, что землетрясение». «Да откуда же землетрясение? Тут же не бывает их, равнина». «Но выглядело все именно так», не смутился Окунев. «Смогу, чем помочь, буду только рад. Принимайте командование бойцами», благодарно улыбнулся я. «Пойду посмотрю, что там с дальней пристройкой. А как Софья Владимировна, Иван Станиславович, все ли целы?» «Да, все в порядке. Мы были в столовой, когда все случилось, стены выдержали. Слава святым наместникам!» С облегчением выдохнул Никита Александрович. «Может, еще людей собрать? Да тут уже и так не продохнуть. Лопат не хватает. Никита Александрович, организуйте шанцевые инструменты тележки. Работать придется всю ночь. И попробуйте разузнать. Может, кто-то видел подозрительный народ перед взрывом. Это мы мигом». Он стремительно растворился в толпе, а я отошел к Зурову, отцу и Михаилу Витальевичу. Они уже вовсю обсуждали детали сделки по закупу партии удобрений, а Яков Владимирович давал советы по оформлению договора. Я краем уха послушал их разговор и был приятно удивлен деловой хваткой Бушмана. Вот удивительный человек, жене слово поперек сказать не может, а тут прямо как коршун бьется за выгодные условия. «Ладно, пусть договариваются, у меня есть свои дела». Глянув, как оттаскивают камни, пилят вишни и засыпают овраг, я не переставал слушать, и с удивлением обнаружил, что люди активно обсуждают взрывы. Версии были, одна краше другой. Говорили про молнию посреди ясного неба, про брошенное пьяным магом заклинание, а то и вовсе, что сами святые наместники здесь передрались. Лишних слухов мне не надо. Поэтому я с самым серьезным лицом сказал им, что это все случилось по естественным причинам. Мол, скопился газ под землей, и от случайной искры все взлетело на воздух. Что такое возможно, только вот в такой местности им беспокоиться ни о чем. И никаких магов, святых и молний тут не было. Ерунда, конечно, полная, но этого оказалось достаточно, чтобы все успокоились и продолжали работать. Я забрался на край сохранившейся ограды и задумался, кто же мог сделать? Неужели Булатов? Он был настолько зол, что приказал подорвать замок. Ладно я, но остальные? Это просто не укладывалось в голове. «Володя, что происходит? Где мои вишни?» — раздался взволнованный крик матушки. Софья Владимировна, кутаясь в шаль, бежала ко мне. Позади морщила нос Марья Андреевна, за ней нехотя семенила Наталья. «Вы уже все отвары выпили?» — мысленно выругавшись, спросил я матушку, пока Бушман не слышала. «Нет, она меня чуть до белого коленя не довела», — доверительно прошептала матушка. «А тут еще этот запах прислуга носится, как угорелая». Настюшка заглядывала в саже вся. «Вот я и не выдержала, прибежала, а она следом пошла. И как она себя вела?» Я глянул в сторону Марьи Андреевны, что брезгливо пробиралась среди груд земли и битого камня. «Как будто в лавке испорченную рыбу увидела», — вздохнула она. «Знаешь, может быть, это Наталья и не такая уж подходящая для тебя пара, но мне теперь так неловко перед ними». Ее слова стали для меня, как холодное вино в летний зной, но я промолчал. Матушка посмотрела на суетящихся рабочих, на вырванные с корнем вишни, на закопченные стены замка. Снова вздохнула и задумчиво спросила: «И сколько нам это будет стоить?» Мне оставалось лишь пожать плечами, но себе я пообещал: «Из кожи вон выкручусь, но найду виновника, и он заплатит за все». Кулаки непроизвольно сжались. «Володенька, ну не переживай ты так», — спохватилась матушка, увидев, как я изменился в лице. «Не будет Натальи, будет другая. У нас же еще два званого ужина. Проживем без денег Бушманов. Ты же у меня военный, да и граф Кармин обязательно поможет». «Спасибо, матушка, я во всем разберусь. Храни тебя святые наместники». Она зябко передернула плечами. «Ты замерзла уже». Приобнял ее я и подтолкнул к замку. «Давайте, вы с отцом в тепло пойдете, да и вы проводи, пожалуйста, уже Бушманов, а я тут с Никитой Александровичем еще поработаю. Ты осторожнее только, да про фонари не забудьте». Это она вовремя напомнила. Вечерние сумерки уже опускались на замок. Тем временем Марья Андреевна добралась до супруга, на секунду прислушалась к разговору и выдала в своей обычной манере. «Дорогой, ты с ума сошел? Зачем нам этот невыгодный договор?» Я навострил уши. Очень было интересно узнать, что ей ответит Михаил Витальевич. Ждал сцены и не зря. «Марья, не позорь меня перед людьми!» Брызнул слюной Бушман и в гневе притопнул ногой. «Откуда тебе знать, что выгодно или невыгодно? Отойди и не мешай, не видишь, мужчины разговаривают». Его супруга покраснела, как рак, захлопала ртом, точно рыба, выброшенная на берег, взяла на буксир дочь и с гордо поднятой головой отбыла в сторону кареты. «Ну, с этим разобрались», усмехнулся я, «теперь можно заниматься фонарями». Подозвав Никиту Александровича, я обрисовал фронт работ. Окунев понятливо покивал, и буквально через полчаса весь двор был залит светом, и работа закипела с новой силой. «Ваше высочество!» – окликнул меня знакомый голос. Я обернулся. Ко мне шел Сергей Иванович, рабочий с винодельни, на удивление рукастый плотник, вовсю помогал ремонтникам с крышей. О нем я слышал только хорошие. «Слушаю, Сергей, что случилось?» «Тут такое дело, ваше высочество!» Он приблизился почти вплотную и заговорщически понизил голос. «Мы тут это когда разбирали завал, унюхали запах пороха. Кажется, кто-то намеренно, понимаете?» Я кивнул. «Конечно, понимаю. Сергей, я бы вас попросил не говорить об этом. Я расследую дело государственной важности, и лишние слухи мне ни к чему. Поможете мне, и все, что подозрительного найдете, отдельно складывайте и накройте чем-нибудь от чужих глаз. Конечно, ваше высочество, все сделаем. Можете на нас рассчитывать». Я хлопнул его по плечу, и он поспешил выполнять мое поручение. Только Сергей ушел, из толпы вынырнул Никита Александрович и отвел меня в сторону. «Что-то узнали?» Сразу спросил я его. «Я тут пошустрил, как вы просили, ваше высочество. Катюшенька говорит, что видела, как двое мужчин выгружали новенькие бочки из телеги. Один был в грязном рабочем комбинезоне, второй – в каком-то рванье. Бочки какие и сколько?» 10 штук вроде, литров по 25. Катюшенька еще крикнула им, чтобы отвезли к винодельне, но они сказали, что им велено выгрузить тут. «Интересно, кто это им велел?» Задумчиво кивнул я. «Что-то еще?» «Да, ваше высочество, поваренок Ваня. Тот мужиков не видел, но споткнулся об эти бочки, когда заходил в замок. Он точно помнит, что удивился, глядя, как аккуратно их составили. Значит, специально все сделано». «Я тоже так думаю», — Никита Александрович на секунду замялся и продолжил. «Я взял на себя смелость и отправил своего человека, чтобы он поспрашивал в кабаках, вдруг кто видел этих грузчиков. Это правильно, это спасибо». Человек вернулся. «Жду с минуты на минуту». Никита Александрович бросил взгляд на дорогу. «Да, вот и он. Эй, Толик, я здесь». Молодой парнишка лет 15 пробрался к нам через толпу. Сын главного технолога, Толя, представил его Окунев. «Доброго здоровья, ваше высочество!» Бойко поздоровался тот и замолчал, ожидая вопроса, во все глаза рассматривая меня. «Расскажи, что ты узнал», — подбодрил я взмахом руки. «По описанию уважаемой Екатерины Львовны грузчиков никто не узнал», — развел он руками. «Ты хорошо спрашивал, все кабаки обошел, и с хозяевами разговаривал, и с посетителями. Может, кого-то другого видели». «Да кого другого? Я только про грузчиков спрашивал, как было велено», — озадаченно потянул Толик. Сам не сообразил, и тут же выхватил подзатыльник от Окунева. «Да что вы деретесь, Никита Саныч? Как сказали, так и исполнил. И все-таки, может, кого-то еще видели, незнакомых или подозрительных?» — решил помочь я. «Да вроде нет. Мне один конюх сказал, что мимо него прошли только два щегла. Один был с очень пышными усами, и все, больше ничего. А второй как выглядел, куда они пошли?» — уточнил я. «Второго не запомнил. Да, он не обратил бы на них внимания, если бы не усы. Сам, говорит, такие всегда хотел, да у него только трава под носом». Толик хихикнул и, словив еще один подзатыльник, пристыженно затих. «Спасибо, молодой человек, можете идти», — сказал я и задумчиво посмотрел на Окунева. «Возможно, простое совпадение, но это нужно обязательно проверить. Чутье подсказывало мне, что разгадка близко». Глава 2. Набросав план действий по поиску подрывников, мы разошлись по домам, чтобы наутро начать на свежую голову. К тому же завтра нужно было организовать рабочих на срочный ремонт подсобки, или, скорее, возведение новой, старую раскурочило взрывом. В итоге я поднялся с первыми лучами солнца, встретил строителей и наметил им фронт работ на 2 дня вперед. Не успел разобраться с этим, как Илья Сергеевич принес письмо от графа Кармина. Тот сожалел, что не может приехать лично, и заверил, что я могу распоряжаться его людьми, сколько угодно. Хоть пусть подметают пол, цветы сажают, и инструменты сторожат, но они будут в замке еще на 2 недели. Что ж, помощь всегда пригодится. Местные разошлись по домам далеко за полночь, сделав самую трудную часть работы, разгребли основные завалы земли, и теперь я в полной мере мог оценить все разрушения, а их было немало. Двор придется восстанавливать практически с нуля. Ничего, и с этим справимся. Пока я стоял и размышлял над первоочередными задачами, окно столовой распахнулось, и из него выглянула сестра. «Володь!» — крикнула она, — «а ты когда тут закончишь? И тебе доброе утро. Я пока не знаю, с чего начать. А почему ты спрашиваешь? Хотела попросить тебя немного переделать угол двора. Может, там разбить клумбу? Вот ты этим и займись», — усмехнулся я. «Но я не умею». Она обиженно надула губы. «Нарисуй план, отметь на нем, что и где ты хочешь сделать, обсуди с матушкой и прорабом. Он толковый, сделают все в лучшем виде. А можно? Нужно». У нее аж глаза загорелись. Махнув мне рукой, Аня кивнула и исчезла с дуновением ветра. Вот и ей дело нашлось. Едва закрылось окно, я выбросил это из головы. Меня больше интересовало, как просто сюда привезли бомбы. Покрутив в голове возможные пути, я с горечью осознал, что 2 мужика с обычной телегой могут в любой момент снова прикатить сюда, выставить бочки и взорвать все к сияющим сферам. Никаких стражников, ворота нараспашку, заходи кто хочет. Я впервые задумался над безопасностью. Замок большой, территории огромны, еще и винодельня со всем производством и виноградников. Получается, что пока за мной охотится Булатов, все мои близкие в опасности, не говоря уж о прислуге и возможных гостях. Придется нанимать охрану, или разобраться с Виктором Захаровичем, да как к нему подступиться. Проблема в том, что нужно найти веские доказательства, чтобы привлечь его к ответственности, а он, как змеюка подколодная, умел не оставлять следов. Можно, конечно, надавить на него, используя титулы и связи, но эта крыса так просто не сдаться. Вчера я смог спасти всех, а что Булатов придумает в следующий раз? Мне же хотелось разобраться с ним раз и навсегда. Сейчас, когда Зуров обрубает его связи по официальным каналам, я буду искать подрывников. Не могли же они раствориться в воздухе. С этой мыслью я отправился искать Никиту Александровича. «Гришка, а ты чего такой модный сегодня? Праздник какой, что ли?» — заржал Виталик, когда пришел на винодельню и наткнулся на одного из рабочих. «Отстань!» — сквозь зубы процедил он, стряхивая с рубашки невидимую пылинку. «Гришка, нет, ну ты скажи!» — не отставал Виталик, привлекая внимание остальных. «Или на свиданку Олеську позвал? Колись давай, отстань», — повторил Гришка и с хмурым видом ушел в подсобку. Он уже второй день не мог найти свою рабочую форму. Жена всю плешь проела, мол, где шлялся, скотина ты такая. Заревновала дюжа сильно, мысли метались с одного на другое. Да как она вообще подумала такое? Он же, как с работы придет, все время рядом, — продолжал мысленно бушевать Гришка. Теперь придется возиться с вином в таком виде. Не дай святые наместники, хоть одно пятнышко появится. Олеся его прибьет собственноручно новой сковородой. Гришка решил еще раз проверить всю винодельню. Он точно помнил, что оставлял комбинезон тут, на крючке, вместе с остальными. Может, как раз эти остальные для смеху и стащили. Злость требовала выхода, и он начал активно обыскивать подсобку, сбрасывая все вещи на пол. Шутки Виталика легли на благодатную почву слов жены. Гришка почти был уверен, что вот-вот найдет свою рабочую форму в чужих вещах, и тогда уж он им покажет, как фонари днем светит. Под глазами грудь сдавила гневом, уши запылали, челюсть сжалась до боли. «Ты чего творишь, придурок?» — раздался позади возмущенный выкрик. «Это вы, придурки! Где мой комбез?» — взревел Гришка, вытряхивая очередную сумку. Офонарел. На крик прибежали еще 2 мужиков. Они замерли на пороге и обалдело смотрели, как в разные стороны разлетаются штаны и рубахи. «Держи его, братцы, он с ума сошел!» — гаркнул один из работников и первым ринулся к Гришке. «Живым не дамся!» — закричал в ответ он и бросился с кулаками на товарищей, так и не выпустив из рук чье-то белье. «В захват, а ту его!» Драка началась мгновенно и также стремительно затихла. Куда худому Гришке против троих здоровяков. Но он все равно успел дать Виталику под ребра и заехать в лицо. Нарушителя спокойствия выволокли из подсобки, связали и позвали управляющего. «Почему Григорий в таком виде?» – ошалело произнес Сергей, глядя на синеющую скулу. «Дык драку устроил», – с вызовом ответил Виталик, держась за бок. «Погром устроил, вещи раскидал». «Г. Григорий», – управляющий присел возле сверкающего глазами работника. «Вы действительно это сделали?» – нехотя кивнул. Гришка отвел взгляд. «А с чем связана ваша вспышка?» – сказал, что мы у него комбез украли. «Да это ерунда все». Влез Виталик, за что получил строгий взгляд от Сергея. «Г. Григорий, расскажите, пожалуйста, так украли. 2 дня как ищу. Сегодня вот пришлось в парадной рубахе идти, а эти гады мне ее порвали». Он сплюнул в сторону Виталика. «Развяжите его», — попросил управляющий. «Г. Григорий, пойдемте за мной». Гришка со злорадством наблюдал, как Виталик осторожно освободил его от веревок и сразу же отскочил, опасаясь удара. Сергей зорко наблюдал, как его подчиненный с гордо поднятой головой встает с земли и идет к нему. Когда они зашли в кабинет, управляющий повторил свой вопрос. «Расскажите, что случилось?» «Дык украли, комбез мой!» Снова вспыхнул Гришка, но Сергей остановил его взмахом руки. «Начните сначала. 2-го дня я пришел на винодельню», вздохнул он, «а рабочей формы нет. А я ведь точно помню, что вешал ее на крючок. Значит, украли. Вот я и подумал, что для смеху. А ведь мне жена все мозги съела, мол, к бабам простите, к другим женщинам ходил, там и оставил. Но я же не ходил. Как она такое могла подумать? А я ведь ей сковородку с кастрюлями купил». К концу фразы Гришка совсем поник, скрючившись на стуле в 3 погибели и тяжело вздыхая. «Г. Григорий», — строго сказал Сергей, — «да даже, если в вашу рабочую F-форму украли, у нас есть на такой случай регламент. Я сейчас выдам вам новый комбинезон и небольшую выплату за порванную рубашку. Вас это устроит?» Гришка вскинулся, недоверчиво глянул на управляющего и медленно кивнул. «Вот и славно. И просьба у меня к вам будет. Слушаю внимательно, господин управляющий. И извинитесь перед остальными. Так будет правильно. Всенепременно». Сергей кивнул и занялся отчетами. Гришка бесшумно поднялся со стула, выскользнул за дверь, не переставая гладить карман, в котором лежали деньги. Выйдя на улицу, он обвел всех тяжелым взглядом и выдал: «Ребята, сегодня я проставляюсь». Ответом ему был дружный рев нескольких глоток. «С Никитой Александровичем я встретился у кривой линии свежеуложенной брусчатки во дворе. Откуда хотите начать, ваше высочество?» «Да вот прямо отсюда. Они привезли сюда бочки на телеге». «Где она?» — спросил я и огляделся. «Может, взрывом разнесло? Я вчера попросил все подозрительные обломки сложить отдельно. Надо глянуть, что нашли». Я махнул на укрытую кучу и подошел к ней. Сдернув брезент, мы уставились на горку деревяшек. Куски колес, гнутые доски от бочек, ось. «Да много чего. Вот и телега нашлась», — потянул я. «Вопрос, как они могли взорвать бомбы и при этом не пострадать?» «Думаю, тут дело в длинном запале», — почесал затылок Окунев. «Отошли подальше, кнопку нажали, искра пошла». «Фитиль?» — удивленно спросил я. «Нет, электрический запал». Я снова осмотрелся и отошел на несколько шагов. Если тут действительно использовался такой метод, то подрывники должны были где-то прятаться. Эту мысль я высказал и Никите Александровичу. Он кивнул и полез в заросли кустов с другой стороны ограды. Там почти не было следов от взрыва, если не считать многочисленных лунок от воткнувшихся в траву вишен. Но основная ударная волна прошла поверху, задев лишь краем. Я отбросил мыском сапога пару булыжников и заметил помятую траву под ветками сирени. «Здесь», — коротко сказал я. Сидели долго, опытный глаз Окунева скользил по согнутым стебелькам. 2. Один крупнее второго. Он провел ладонью над четким отпечатком ботинка. «Высокий, худой», — продолжил Окунев. «Крутились здесь минут эдак 20, а то и 25. Этого должно хватить и, чтобы поджечь запал и скрыться. И они могли переодеться. Надо понять, куда они ушли». Никита Александрович кивнул и двинулся по едва видимым глазу следам, прямо в сторону деревни. Других путей тут все равно не было. Я припомнил, как мы в потемках искали Лерчика. Сейчас же совсем другое дело. Солнце припекало макушку, и мне приходилось прикрывать глаза ладонями. Окунев же не нуждался в таком. Мы быстро пересекли поле. К сожалению, кроме отпечатков ботинок, мы ничего не нашли. Очень скоро мы спустились в саму деревню. Обычные домики, обычный рабочий день, обычные люди. «Предлагаю проведать конюха», — сказал я. «Хорошая идея, думаю», — Толик имел в виду Афанасия. «Он тут главный по животинкам, всегда на улице. То воду наливает, то навоз выбрасывает, то вычесывает лошадей. Хотя есть еще трое, помощники его. Начнем с Афанасия, а там уже видно будет. Видите, мы углубились в переплетение узких улочек. Судя по всему, тут никто не задумывался о строгом плане. Дома построены в разнобой, и даже с учетом номеров, криво приколоченных к заборам, запутаться было легко, ведь за седьмым домом шел, почему-то одиннадцатый. Когда я спросил об этом Окунева, он пожал плечами. Они тут скорее порядковые. Когда какой дом построили, и как найти нужный, мы пользуемся фамилиями владельцев. Вот тут, он указал на зелено-красную крышу, дом Гавриловых, их все знают, потому что только они додумались вырастить мох между черепицей. Говорят, это помогает защитить дом от сглаза. Я присмотрелся и кивнул. Выглядело интересно, я бы даже сказал, фактурно. А вот тут он махнул на старенькую хибару, которая едва выглядывала из-за кривого забора, бывшая усадьба старшей в деревне, Кабановой Елизаветы Семеновны. Но мы говорим просто, дом кабанихи. Как я понимаю, она давно почила. Да примут ее душу святые наместники. Кивнул Окунев. Уже несколько лет стоит заброшенный, а наследники живут на другом конце. Дом с желтыми ставнями. Они ни продавать, ни сносить не хотят. Говорят, ради исторической ценности. Я пожал плечами. Сомнительная ценность при таком-то виде. Бревна сгнили, просели на один бок, крыша едва держалась. А вот и конюшни. Он махнул рукой. Афанасий, ты где там? Из-под навеса показался крупный мужчина с носом картошкой и жиденькой бороденкой. Прав был Толик про траву-то. Саныч, рад тебя видеть, пробасил он. А кто это с тобой? Он недобро глянул на меня и упер руки в бока. Ваше высочество, знакомьтесь, Афанасий Ларин, местный конюх. Прошу прощения, ваше высочество, не признал. Афанасий неловко поклонился. Чем заслужил ваше внимание? Владимир Иванович хочет уточнить несколько моментов твоей встречи с усатым, взял слово Окунев. Ты правда его видел, усатого, а то... Усищи, что щетка для сапог, мне бы такие. Я с трудом сдержал усмешку. Когда видели, он был один, вмешался я. Дайте-ка подумать, эти усы меня совсем с толку сбили. Да еще и этот грохот. Лошадки перепугались, пришлось долго успокаивать. Он задумчиво постучал пальцем по подбородку. Ваше высочество, двое их было. Видел их, как вас сейчас, описать сможете? С трудом, были б конями, точно бы запомнил. А тут, вроде усатый высоким был. Да, точно. Я еще подумал про каланчу пожарную. А второй, конюх снова задумался. Мне даже показалось, что я слышу, как скрипят в его голове шестеренки. Признаться честно, не помню. Точно ниже усача был. А одеты как были? Я продолжал задавать вопросы. О, это я запомнил. Модно. Костюмчики чистые, рубашечки, будто и не по деревне шли. А вот сапоги грязные, в траве и пыли. Непорядок. Конь должен быть весь ухоженным. Мы переглянулись с Окуневым. Наши догадки были верны. Подрывники переоделись. Значит, где-то должны были старую одежду сбросить. А сумки у них были? Спросил я. Не приметил, развел руками конюх. Пошли они куда? Вздохнул я. Шли, как вы сейчас. Спасибо, помогли. Я посмотрел на Никиту Александровича. Пойдемте дальше, вы идите, а я поспрашиваю еще. Толик, конечно. Парень шебутной, но мне скажут больше. Я кивнул и неторопливо двинулся дальше по улице. Эх, мне бы сейчас поисковую магию. Вмиг бы мерзавцев нашли бы. Подумал я. Пока я болтался между жизнью и смертью, то много размышлял на тему своих способностей. Почему не сработал взгляд в будущее перед самым взрывом? С другой стороны, мне заморочили голову брачным соглашением. Да и комментарии Бушман до сих пор вызывают злость. Значит, магия срабатывает. Если я готов к этому, сосредоточен и собран, нужно обязательно выяснить, как работает магия в этом мире, это поможет самому стать сильнее. Болтаясь между жизнью и смертью, пережив десяток смертей, Я вывел простую формулу силы, и она заключалась в точности заклинания. Нельзя просто захотеть остановить время. Нужно держать в голове итог, что именно должно получиться. Именно после этого я, наконец, понял, как спасти всех, и придумал защитный купол. С момента первой смерти объем магической сферы внутри меня значительно вырос. Но как ей пользоваться? Где пределы моих возможностей? На этот вопрос ответа не было. Пока не было. Думаю, если покопаться в архивах или спросить у знающих людей, может, тут есть самая настоящая академия, или древние старцы, что хранят не менее древние фолианты. Да я бы и не отказался от пухлощекой библиотекарши, будь у нее нужные мне сведения, лишь бы они были. Вот доберусь, как познаю, всех врагов разметаю. Владимир Игерман, великий маг времени, я мысленно усмехнулся. Ваше высочество, раздался за спиной крик. Ко мне бежал Никита Александрович. Я узнал, бабка Шура видела, как они шли мимо. Сын ее к вам побежал, а она осталась, так сказать, вести наблюдение. Он усмехнулся. У нее внучка непристроенная, вот она и запомнила обоих. Причем того, что без усов, и как он выглядел. По ее словам, пригож, молод, работящ. Окунев рассмеялся. Хотела крикнуть его, но окно открыть не смогла. Еще и сумку приметила. Вот глазастая какая. А шли в какую сторону? Вы правильно идете? Окунев посмотрел на полупустую улицу. Есть впереди парочка домов, стоят пустые. Можно их проверить в первую очередь. Тогда, вперед. Управляющий повел меня дальше, по пути здороваясь с местными. Его тут хорошо знали и уважали. Многие желали здоровья, спрашивали о внуке, приглашали на чай. Никита Александрович, а как там Дина Никитична? Вдруг спросил я, не вижу ее совсем, помаленьку. Берет документы на дом, все проверяет. Я за ней слежу, не переживайте. Вы же вроде поругались, потянул я, глядя вслед девушке в ярко-красном платье. Помирись уж давно, она у меня отходчивая. Он остановился и показал мне на дом справа. Мы пришли, я удивленно разглядывал новенький сруб и, кажется, я даже чувствовал запах свежеостроганной древесины. Пусто сад перед крыльцом, забор сделан только наполовину. Только построили, верно, построили, да деньги кончились. Окунев пожал плечами. Пройдемте внутрь. Я внимательно осмотрел двор и заметил следы. Подрывники, или хозяева. Не теряя время на размышления, я поднялся по ступенькам и распахнул дверь. Да твою ж сияющую сферу. Глава 3. Они выглядели так, как их описали свидетели. 1. Высокий, худой модник с усами, похожими на щетку для сапог, а второй, совсем еще парень, с чистым и приятным лицом. Они лежали рядом друг с другом в здоровенной луже крови. Она давно подсохла и теперь отливала черным в полумраке дома. Кроме этих двоих, в помещении никого не было. Я застыл на пороге и не решался пойти дальше. Не хотел оставлять следов. Вдруг это помешает служителям правопорядка в расследовании. Окунев заглянул через плечо, охнул и покачал головой. Интересный тут у них интерьерчик, потянул Никита Александрович. Это те, кого видел конюх и бабка. Под описание подходит. Вы, как медик, что скажете? Посмотрим. Следующие 10 минут я с нескрываемым любопытством следил за работой профессионала. Окунев оттянул убитым веки, пытался поднять руки, даже под трупы заглянул. Все это сопровождалось тихим, неразборчивым бормотанием. Наконец, Окунев встал и задумчиво произнес. Они мертвы примерно часов 13, плюс-минус час. Если брать за точку отсчета момент взрыва, то выходит, что их убили почти сразу после этого. Сколько мы сюда добирались? Не больше 40 минут, если не учитывать разговоры с конюхом и бабкой. Я огляделся. Здесь не было ни стульев, ни личных вещей подрывников. Они не собирались долго ждать. Значит, зашли и не вышли. Неудачный заказ. Я присел и стал рассматривать грязные следы от сапог на дощатом полу. Их было совсем немного, но зато они хорошо заметны. Судя по всему, исполнители пробрались в дом, осмотрелись, поговорили и вернулись к двери. Еще одни отпечатки, едва различимые, ведут от входа. К ним наведался заказчик. Подошел вплотную, ударил и сразу вышел. Интересно, его-то кто-нибудь заметил? Кстати, привлек мое внимание Окунев, усы приклеены. Он подцепил платком край щетки над губой щеголя и с противным звуком оторвал их. Как все, однако, сложилось, сказал я, убиты ножом или коротким кинжалом. 1-2 удара, умерли быстро. Они не могли, я припомнил слова Лерчика, убиться друг об друга, исключено, позы не те. Больше похоже, что сначала убили щеголя, а потом парнишку. Он лежит на шаг ближе к двери, да еще и на кровь наступил. Печально. Сожалеете о смерти подрывников? Усмехнулся Никита Александрович. Нет, я мотнул головой. Это очередной тупик. Но одно мы знаем точно, они простые исполнители. Вопрос только, насколько длинной будет вся цепочка до самого заказчика? Надо бы, конечно, чтобы Катерина Львовна опознала их, начал управляющий, но тут же покачал головой. Нет, я почти уверен, что это те, кого мы ищем. Я задумчиво посмотрел на трупы и вдруг заметил край холщовой ткани, которая не сочеталась цветом с костюма бывшего усача. Дернув за нее, я с удивлением обнаружил сумку, которую мы искали. В ней оказался грязный комбинезон и, что самое странное, такие носят сотрудники винодельни. Неужели это кто-то из своих? Ты думаешь, это все организовал Булатов? Спросил Лерчик, нетерпеливо ерзая на кровати. Он все еще морщился от боли в ребрах, порывался встать и пройтись по комнате, но сдержался. Стойкий боец, или просто гордый, с ним не угадаешь. Я почти в этом уверен, качнул я головой. Но как его поймать? А Яков Владимирович, что говорит? Еще идут аресты, но там тоже тупик. Никто из чиновников напрямую не указал на Булатова. Он скользкий гад, лично нигде не засветился. Боюсь, что там замешано такое количество людей, что мы будем не один год этот клубок разматывать. Детектив просто какой-то. И все это вместо того, чтобы пить и развлекаться с прекрасными барышнями. Вместо того, чтобы спокойно заниматься ремонтом замка и военной службой, с усмешкой поправил его я. Кстати, как у тебя со службой? Со дня на день жду нового задания, пожал я плечами. Деньги нужны и много. Не забывай, я всегда рад помочь. Проверить качество вина, рассмеялся я. А ты принес? Он невинно захлопал глазами. Лечись давай, чтобы потом пить. А то как ж я и без тебя-то во все приключения влезать буду? К слову о лечении, Лерчик вдруг заговорил тише. Я все не могу выкинуть из головы то, что ты сделал, когда вы с Окуневым меня спасли. Он замолчал, собираясь с мыслями. Я не торопил его. Давно жду, когда он начнет этот разговор, но так и не придумал, что ему сказать. Ты же меня вылечил. Да, не совсем, медленно проговорил я. Скорее, помог ускорить процесс заживления ран, разогнал организм. Значит, ты маг? Охнул Лерчик. Лекарь? Нет, мотнул я головой и решил перевести разговор на более интересную тему. Ты мне лучше поведай о магах, а то мне еще не все известно. Субботин откинул одеяло, сел на кровати и задумчиво взлохматил волосы. Я даже не знаю, что тебе рассказать. Сам толком не знаю. Они есть. Это факт. Ни академий, ни книг, ни а. Лерчик подхватил с тумбочки стакан с отваром и залпом опрокинул его, сморщившись от вкуса. Я в своей работе с ними никак не сталкивался. Могу пересказать только слухи. А кто о них может знать больше? Я подался вперед. Ты как-то обмолвился, что они напыщенные придурки, сидящие в своих башнях. Да, все так, избранные. Элита, он почти выплюнул последнее слово. Минимум контактов с миром. И чем они тогда занимаются? Иногда к ним приходят особы, наделенные властью, чтобы нижайше просить о помощи. Был случай с засухой в соседнем регионе. Голод, разруха, мародеры. Так, мэр лично заявился к стихийнику. На коленях просил пропустить на прием к магу. Но ему отказали. Такой скандал был. До императора дошло. И что в итоге? Заплатили из государственной казны, и через день прошли дожди. Они как божества какие-то. Лерчик скривился, но потом кивнул, признавая точность сравнения. Храмы и монастыри в их честь, слава святым наместникам, не строят, и хрен с ними. Но при этом всех детей проверяют на магические способности. Верно, кивнул Лерчик, как бы все дети не мечтали разить молниями направо и налево, когда мне в руки дали ту сферу, я, признаюсь честно, запаниковал, потому что меня тогда сразу же забирали бы из семьи. Так, стоп, оживился я. Если их забирают, значит, есть куда, значит, есть академия или учебки. Да кто ж знает, но мысль логичная. Я даже как-то об этом не задумывался. Слушай, а глаз знает, что ты маг. Теперь пришла моя очередь кривиться. Да, видимо, поэтому и взял на работу в особый отдел. Мне было неприятно признавать это, но это было правдой. Думаю, поэтому мне так много и обещали платить, слишком уж я ценный кадр, хотя на этом можно будет однажды сыграть и постараться увеличить ставку. Тем более, Барон в курсе ремонта и восстановления винодельни. На моих губах растянулась улыбка. «Ты что-то задумал?» – потянул Лерчик. «Знай, я в деле». Я кивнул, и мы рассмеялись. «Да, иметь такого друга, как Субботин, одно удовольствие. Кстати, совсем забыл спросить, как прошел званый ужин?» «С Огоньком, святые наместники его подери!» – выругался я. «Нашел, что спрашивать. Да я не про то, я про Наталью». «А-а», – потянул я. «Слушай, да я толком и не познакомился с ней, даже словом не перебросились. Она хоть красивая, нормальная», – пожал я плечами. «Нормальная, и это все?» – удивился он. «Так, выкладывай подробности». «Да, нет их. Там весь ужин эфир наглухо забивала ее мать. И я в красках поведал про крейсер имени Марья Андреевна, не скупясь на язвительные шуточки про ее комментарии и вечно недовольное лицо». Лерчик хохотал, как сумасшедший, стоная от боли в груди и умоляя меня заткнуться. Я сыпал подробностями ужина, конечно же, опустив детали про временную петлю. Ему незачем пока это знать. Вот такая история. Бушман даже матушку довела. Серьезно тебе говорю. Ну чего ты ржешь-то? Я же страдал. От смеха у Лерчика потекли слезы. Воспользовавшись моментом, я аккуратно сжал золотистую сферу внутри меня и хлопнул Субботина по плечу. Магия тонкой струйкой полилась в тело друга, а он и не заметил. «Ну ты даешь, эх, жаль, что меня там не было», — переведя дух, — сказал Лерчик. «И хорошо, что тебя там не было», — нахмурив брови, — сказал я. Смех моментально увял. Шутки шутками, но там, в замке, родители и гости были в смертельной опасности. Это не давало мне покоя. «Будет у меня для тебя задание, Лер», — я поднялся с кресла. «Узнай все, что можешь про магов». «Принято, мой генерал», — серьезно ответил Субботин. «Кстати, совсем забыл, у меня есть досье на Булатова. Тебе все еще интересно?» «И ты до сих пор молчал, конечно, интересно. Оно у меня в спальне». Со всеми этими событиями вылетело из головы, он развел руками. «Посмотрю сегодня, спасибо, держи меня в курсе». «Ладно, Окунев же пока не разрешает мне вернуться к полноценной жизни. Говорит, еще минимум сутки отлежаться. Не переживай, выздоравливай себе спокойно. А потом закатим вечеринку, а потом закатим вечеринку». Я оставил друга наедине с горьким отваром, а сам поспешил в замок. Мне не терпелось прочитать, что он смог найти на Булатова. К сожалению, по пути в спальню Лерчика, я угодил в цепкие пальчики матушки. Она хмурила бровки и делала вид, что просто так гуляет по замку, сбивая пыль своими юбками. «Володя, мы так и не поговорили», — осторожно начала она, разравнивая складки платья. «Про Наталью», — усмехнулся я, — «это не та тема для разговора, что мне сейчас интересно. Думаю, ты это и сама понимаешь». «Понимаю», — согласилась она, — «все изначально пошло не по плану. Может, в других обстоятельствах она тебе больше бы понравилась?» Я еще не отошел от величия Марии Андреевны, но, если честно, я не о бушманах хотела поговорить. Матушка взяла меня под руку, и мы пошли по коридору, отдаляясь от нужного мне отсчета. «А что ты хотела обсудить?» – нетерпеливо спросил я. «Остальных, Полина Голубева и Эльза Мамаева. Матушка, говорю же, давай об этом потом, дел выше крыши». Я мягко выбрался из рук матушки, поцеловал ее в щеку и, под грозное сверкание очей родительницы, сбежал. Отчет сам себя не прочитает. У меня из головы все еще не шел найденный комбинезон. Нужно обязательно выяснить, был ли это работник винодельни или же это нелепое совпадение. Я хорошо рассмотрел лица убитых, но и не узнал их. Новенькие, возможное предательство работников царапало душу. Мне и так хватает Булатова, а тут еще и это. Я мотнул головой. Нет, не верю. Должно быть разумное объяснение, и я его найду. Зайдя в спальню, я сразу же нашел тонкую папку на столе Субботина, быстро раскрыл и погрузился в чтение. Хватило всего 2 минуты, чтобы пробежаться глазами по всему тексту. Информации было слишком мало. Общие слова о семье, положении, обзор имущества, скупые данные, не дающие мне никакой подсказки. Меня мучил лишь один вопрос: зачем ему наша винодельня? Какая вожжа ему под хвост попала, чтобы он так хочет ее заполучить? И никак не могу найти на это ответ. Перевернув лист, я увидел фразу «упрям как осел», сделанную рукой Лерчика. А вот это уже хоть как-то проливало свет на ситуацию в целом. И в то же время никак мне не помогало. Сейчас на пути Булатова встала табличка с золотыми буквами от императора. Но она не смогла остановить взрыв бомбы. Медленно положив папку обратно, я нахмурился, а потом быстро вышел из спальни Лерчика. «Мне нужно срочно найти родителей. Куда поехать?» – удивленно спрашивает матушка. «А как же званые ужины? Кто их организует? А у Ани же тоже наверняка есть свои дела». Но от меня не укрылся вспыхнувший веселый огонек в ее глазах. «Володя, не пари горячку!» – возмущенно кричал отец. «У нас нет денег, тут строители, за ними нужно приглядывать. А вдруг они еще что-нибудь взорвут?» – кричал и в то же время косился на супругу, пытаясь угадать ее реакцию. «Я уже несколько минут слушал, как они на два голоса пытаются убедить меня, что идея покинуть замок – исключительно несвоевременная идея, и что мне с ними делать. Вижу, что хотят поехать, но продолжают гордо делать вид, что нет». С трудом не закатывая глаза и держась спокойно, я еще раз озвучил свои доводы. «Вспомните, когда вы в последний раз куда-то выбирались, начал я, с замком ничего не случится. Тут останусь я, Никита Александрович, Лерчик». «Но почему именно сейчас?» – не унимался отец. «Ремонт в полном разгаре, да и за винодельней нужен глаз да глаз. А почему бы и не сейчас?» – парировал я. «Какое место сейчас самое модное?» «Святые источники», – не задумываясь, – ответила матушка. «Вот туда и отправляйтесь. Я все оплачу». Отец еще больше нахмурился, недоверчиво прожигал меня взглядом из-под лобья. Матушка же легонько толкнула его в бок и приподняла брови. Иван Станиславович шумно выдохнул и кивнул. Не прошло и секунды, как зашуршали юбки, и нас оставили одних. Я подобрался и приготовился. Сейчас он со мной будет серьезно разговаривать. Главное – удержаться и не засмеяться. «Владимир», – сурово начал отец, – «признайся честно, ты что-то задумал? Зачем ты хочешь нас отослать из дома?» Когда я слышу фразу «признайся честно», то сразу понимаю, что сейчас придется виртуозно лгать. Переживаю я за матушку. Званый ужин, невесты, вся эта суета в замке, да еще и взрыв. Она же у нас не железная, да и тебе тоже нужно отдохнуть. Винодельня в безопасности, рабочие под присмотром, остальное подождет. «Нет, ты просто скажи, что собрался снова удариться в загул». Вдруг побагровел отец. «Не ври мне, я тебя насквозь вижу». Он ткнул меня пальцем в грудь и посмотрел в глаза. Это выглядело забавно, с учетом его невысокого роста. «Поймал», я поднял ладони вверх. «Хочу устроить грандиозную вечеринку в конце недели. Приглашу самых красивых девушек, и мы с Лерчиком оторвемся по полной. Другого же места нет. Нас уже с ним ни в один приличный кабак не пускают». «То-то же», напустил туману, он довольно ухмыльнулся. «Родного отца не проведешь». Я скромно потупился, стараясь скрыть улыбку. «А денег-то на поездку точно хватит?» – беспокойно спросил отец. «А ты знаешь этих женщин?» – он покосился на дверь. «Их только в торговые ряды пусти, без штанов оставит. За это не переживай. На вас у меня всегда найдутся средства». Я жестом фокусника вытащил из кармана письмо из банка. «К тому же мне пришло извещение о первой зарплате. Все пойдет вам на отпуск. Вот видишь, а ты мне год нервы трепал со своим нежеланием пойти на службу. Теперь же деньгами разбрасываешься. И чему вас в академиях учат-то?» Он нервно закружил по комнате, размахивая руками, как гусь перед нападением на сельского парнишку. Я терпеливо ждал, пока он успокоится. Отец обошел диван, бросил на меня подозрительный взгляд, фыркнул и сделал новый заход. Сомневается. Я прекрасно его понимал, поэтому аккуратно положил конверт на стол и медленно подвинул к нему. «Ну же, чего ты сопротивляешься, возьми его», — гипнотизировал я отца. В конце концов, он сдался. Хватило трех кругов. Иван Станиславович шумно выдохнул, смахнул пот со лба и подошел ко мне. «Надеюсь, к нашему возвращению, все стены будут на месте, а вино в бочках», — строго сказал он. «Мы уедем завтра же». В ответ я лишь улыбнулся, сделав самое невинное лицо. За дверью раздалось радостное «ура», а следом за ним – пристыженное «ой». Матушка с Аней не упустили шанс подслушать наш разговор. Я покачал головой. «Женщины, на повестке дня осталось только обналичить чек, посадить родителей с сестрой в карету и, наконец-то, вплотную заняться делами». Я вернулся в свою комнату и наткнулся на лежащую на полу сумку подрывников. Почему же в тот вечер не сработал взгляд в будущее? И тут мне в голову пришла совершенно неожиданная мысль. А если попробовать все сделать наоборот? Глава 4. В этом мире для колдовства не нужны магические палочки. Не нужно знать десятки заклинаний и рисовать символы. Сжал сферу с силой, взмахнул рукой, и магия сработала. Красота. Эта своеобразная свобода действий была ощутимым плюсом. А вот главный минус заключался в том, что я не знал предела своих возможностей. Воздействовать на время – это не похоже на кнопки на пульте со стрелками, это нечто большее. У меня даже не хватает фантазии представить, что я бы еще мог такого сделать, и теперь решил это выяснить. Я задал себе простой вопрос: если сила способна показать будущее, то почему бы ей не сделать то же самое с прошлым? Идея абсолютно безумная, но маг я, в конце концов, или нет, осталось только понять, как это сделать. Я кинул сумку на стол, мысленно сжал сияющую сферу и сложил ладони вместе. Сила заструилась во мне, растеклась от середины груди и вспыхнула перед глазами золотистым ветром. В тот же момент мир вокруг задрожал. Стены комнаты поплыли, превращаясь в вихрь полупрозрачного марева. Картинка перед глазами крутанулась вокруг своей оси и застыла. С трудом сдержав возглас удивления, я огляделся. Обстановка разительно поменялась. Кровать сдвинулась и накренилась на бок, лишенная одной ножки, стол опрокинут, кресло перевернуто. Да еще и окно разбито. На полу лежали осколки, перемешанные с комьями земли из опрокинутых цветочных горшков. Весь этот бардак был щедро усыпан перьями из вспоротых подушек. Налицо все признаки хорошей драки. Я бы даже сказал, грандиозной битвы. Стараясь запомнить все детали, я раз за разом пробегал глазами по разрушениям. Как же понять, что я вижу, будущее или прошлое? Пусть это даже совершенно не то, что я хотел увидеть. Я повторно обратился к силе и направил ее в сторону сумки. Ладони туже ощутимо нагрелись. Кажется, переборщил немного. В ответ комната крутанулась еще раз и снова изменилась. Хаос исчез, и передо мной появилась вполне уютная спальня. Все та же широкая кровать, укрытая разноцветным одеялом. На стенах появились картины, да и россыпь горшков с растениями на широком подоконнике. На диване и кресле пестрели многочисленные подушки. В следующее мгновение дверь открылась, и внутрь вошел я. Будущее мелькнуло в голове. Это уже был не молодой парнишка, а взрослый, крепкий мужчина с волосами, подернутыми сединой. А в руках у меня был какой-то сверток. Я улыбался ему и строил рожицы. Неужели? Сердце ударилось о ребра тяжелым молотом и разом сбило концентрацию. Картинка тут же исчезла. Но я так и не двинулся с места, продолжая смотреть на закрытую дверь. Позади скрипнула деревянная рама. В окно ударил порыв ветра и выдернул меня из странного ступора. Я рухнул в кресло и потер взмокшее лицо руками. На ладонях остались щедрые разводы крови. Опять из носа пошла. Значит, точно переборщил. Слепо глядя на алый рисунок, я никак не находил в себе силы подняться и дойти до раковины. Шумно выдохнув и собрав волю в кулак, я отправился в ванную и подставил голову под воду. Ледяной поток быстро вернул меня в реальность. Затолкав образ будущего в дальний угол души, я встряхнулся и вернулся в комнату. На столе с молчаливым укором все еще лежала сумка подрывников. Я прислушался к себе, сфера силы почти опустела. Слишком много магии потратил на первую попытку. Нужно быть намного аккуратнее. Как только восстановлюсь, зайду с другого края и попробую снова. Мысль перескочила на первое видение, разгромленной комнаты. Снова Булатов, или мы с Лерчиком действительно устроили грандиозную попойку и подрались. Надо держать это в голове, на всякий случай. Жаль только я так и не смог понять, когда это произойдет. Но это все потом. Сейчас мне захотелось спустить пар. Эксперименты с магией выжили меня, как лимон в соковыжималке. Теперь нужно измотать себя физически, для баланса. И решительным шагом отправился в тренировочный зал, где уже должны были восстановить потолок, чтобы хорошенько поработать со шпагой. Как следует размявшись, я отправился в сторону кухни, чтобы проверить работу строителей, а заодно хоть поесть. И очень удивился, когда увидел там отца, который вовсю командовал процессом. Я застыл в дверях и решил послушать его мудрые речи. «Этот камень сюда, он по форме лучше подходит, а этот наверх закиньте, он не подходит по цвету. Ну кто так раствор мешает, медленнее насыпайте». Иван Станиславович размахивал руками, порывался подхватить ведра, но рабочие его мягко теснили ближе к выходу, не давая вмешиваться в процесс ремонта. Из кладовой выглянула Катюшенька, обвела взглядом этот балаган и бесшумно проскользнула ко мне. «А что это с вашим батюшкой?» – тихо спросила она, замерев громадной тенью. «Сейчас тут, у прораба уже нервы сдали, а рабочие еще держатся». Она явно была недовольна, что на ее кухне так много людей, но старалась держать себя в руках. Матушка не заходила, я проигнорировал ее вопрос, но подвинулся ближе и устало привалился к стене. «Как же?» – заглядывала. «Никак уезжайте, Это правильно, чего пыль-то глотать, а кто за этими, она кивнула на строителей, смотреть будет. Вы ж только попросите, я их мигом построю. Я остаюсь, дражайшая моя Катерина Львовна, не переживайте, улыбнулся я. Мы с Никитой Александровичем за всем присмотрим. Она одобрительно кивнула и, не издав ни звука, вернулась в кладовку, успокаивать нервы. А я в очередной раз поразился грацией этой невероятной женщины. Интересно, как она выглядела, когда была молодой. Я хотел было сделать шаг к отцу, но вдруг кухня подернулась рябью, сердце сделало противный кульбит, и все люди исчезли. Удивленно тряхнув головой, я осмотрелся. Вроде ничего не поменялось. Лавка, плита, кастрюли, все было на своих местах. Снова будущее, и тут же понял, что ошибся. Прошлое. Потому что на кухню вихрем влетел подросток, подхватил из глубокой миски оладушек и с удовольствием начал его есть. В следующее мгновение он вскочил, проскользнул в кладовую и выскочил оттуда уже с графином лимонада в руках. Парнишка очень был похож на меня, все те же темные кудри и упрямый подбородок, я их каждый день в зеркале вижу. Он откусил от оладушка, поднял на меня глаза и вдруг спросил: «Хочешь?» От удивления я резко отпрянул и приложился спиной о стену. Кухня снова пошла рябью и предательски закружилась. Обхватив голову руками, я прикрыл глаза. «Володя, ты в порядке?» Сквозь вату прозвучал знакомый голос. «Хорошо себя чувствуешь?» Я почувствовал тяжелую руку на плече и поднял голову. Рабочие, ремонт и беспокойный взгляд отца сверху вниз. Оказывается, я уже практически сидел на полу. Вернулся. Мне в руки сунули стакан, и я одним махом выпил кисловатый лимонад. Выдохнул и поднялся на ноги. «Все в порядке?» Голова закружилась, вымученно улыбнувшись, сказал я. «Может, нам все-таки не ехать? Что-то в последнее время твое здоровье начинает меня беспокоить. Не ел сегодня. Вот пришел на кухню, думал, перекушу, а вдруг накрыло». На мои слова про перекус из кладовой выглянула Катюшенька. «Так, вы покушать пришли, а чего сразу-то не сказали? Я-то, дура старая, невесть что подумала. Вы пока присядьте на лавку, я вам мигом организую. Катерина, давайте, только не тут», — охладил отец порыв поварихи. «Пыль же во все стороны. Вы лучше в столовой накройте, на двоих». Катюшенька кивнула и начала суетиться. На плите из ниоткуда появилась огромная сковородка с тушеным мясом. Следом бухнулась деревянная доска, на которой повариха начала нарезать овощи. Мы невольно замерли, наблюдая, как она ловко орудует здоровенным ножом. Ароматы на кухне стояли такие, что ремонт естественным образом застопорился. Рабочие потихоньку начали стягиваться ближе. «Руки и лица помыть», — скомандовала Катюшенька, глядя в их голодные глаза. «Чумазых за стол не пущу». Строителей как ветром сдуло, а мы с отцом неторопливо пошли в столовую. Он все время пытался подлезть мне под руку, чтобы я мог на него опереться, но я отмахивался, ноги-то уже вполне держали меня, да и не нравилось мне показывать слабость. «Эгерман, я или кто?» «Ты, Володь, действительно в последнее время какой-то странный, то у тебя кровь из носа идет, то голова кружится. Правда, отец, все в порядке, я ведь стараюсь и тут, и там быть, а вот поспать не всегда получается. Надеюсь, что к вашему возвращению ремонт закончится, а там и отдохнуть можно». Мы сели за стол, тут же прилетела Настюшка и быстро расставила приборы. Пока крутилась возле меня, успела подмигнуть и прижаться грудью к моему плечу. И, уже выходя из столовой, она выразительно повела глазами, безмолвно пообещав мне приятный вечер. В ответ я на секунду прикрыл веки, соглашаясь, и в мире стало на одного счастливого человека больше.